звезд. Срок настал, сошлись числа, мир пришел Господь Христос. Это чудо воплощения вечной сути бытия. Это радость и прощение облетело все края. Хвалите Христа, хвалите Христа, ликует вся земля. Он радость принес, он радость принес. Рожден Господь Христос. Аллилуйя, мы славим Тебя. Ты.